Глава 45. Алёшка. Из печенегов в Половцы. День начался кошмаром. Полыхающий, протяжный, хлещущий крик соседки Нинки сошвырнул меня с дивана, выволок в коридор, протащил до ее двери и втолкнул в грязную, неухоженную комнату. Мальчишки, Колька и Толька, сидели на кровати и ревели, глядя на заходящуюся от крика Нинку. Она кричала страшно на одной ноте, разевая широко безгубый самовий рот, показывая мне пальцем на потолок и на середину комнаты. Тошнота подступила у меня к горлу. Намокшая от протечки на потолке штукатурка рухнула, и на пол вывалилось большое крысиное гнездо. Розовые маленькие тельца с длинными хвостами копошились и ползали среди обломков и пыли по паркету. Они пищали. Надо было подойти к Нинке, но для этого надо было миновать эти розовые, омерзительные, ползающие существа. Я не мог ступить шагу. Нинка, не переставая кричать и не отрываясь от крысят взглядом, бочком пошла вдоль стены, вспрыгнула на кровать, пробежала, соскочила, отпихнула меня от двери и с визгом помчалась по коридору, глухо стукнула где-то далеко входная дверь. Вошел в комнату Евстигнеев, багрово распухший, с невидимыми в складках глазами. Под мышкой у него висел бесхвостый бурый кот. «Ешь, кыся, ешь их, падлов, врагов народа!» — сказал Евстигнеев и бросил кота на пол. Пружинистой упругой походкой кот прошел к рассыпленному гнезду, оглянулся на нас немигающим строгим взглядом и с тихим злым урчанием стал грызть розовую хвостатую мерзость. Держась за стенку, я добрел до разрушенной кухни, где еще работал водопровод, открыл кран и стал пить холодную, пахнущую медной кислятиной воду. Коммунальный апокалипсис. У меня на столе лежал огромный, пугающий Дуськин зуб, желтый, ощетиненный кривыми мощными корнями. Моталась перед глазами бугристая подушка Евстигнеевского лица. «Выпить хочешь?» — спрашивал он. «Давай, рубь, притащу выпить». Он налил мне из захватанной грязной бутылки самогон, зловонный и желтый, как керосин. Яростный сполох света и тусклой запыленности пролетел стакан, не задушил, не подавился, не выблевал назад. Ударил внутрь меня, в голову, в сердце, в живот, как разрывной патрон, ослепил и разметал на кусочки. Мне все ненавистно и отвратительно. Я не могу так больше, я устал. «Ула, это ты во всем виновата. Зачем ты смотрела в глаза зверю? Мы все противные розовые крысята. Теперь ты в закрытой психушке, какой неведомо, а я пью самогон с Евстигнеевым. Ты лишила меня самого большого счастья — выйти на улицу, завести моську, долго, неторопливо разогреть его и прокатить неспешно по дождливым, изгаженным, изнасилованным осенью улицам через центр на Ленинский проспект, потом направо на Воробьевское шоссе, снова направо на гудящий железом спуск метро моста, выкатить в свободный ряд, включить фары, нажать изо всех сил сигнал, педаль акселератора в пол до упора — и промчаться с ревом и визгом до середины моста, и когда стрелка спидометра подшкалит сотню, руль направо, треск разлетающихся крыльев, грохот обломившейся балюстрады и тишина короткого мгновенного пролета до асфальтовой ряби стынущей реки. И пришел бы всему конец. Господи, какое это было бы счастье! «Ула, ты отняла у меня мое счастье. Нам надо было или жить, или умереть вместе, когда мы еще были оба свободны. А теперь ты в психушке, а я свободен только умереть. Но Гамлет и появляется лишь за тем, чтобы умереть. Живой Гамлет смешон, он никому не нужен. Живой Гамлет стал бы со временем Полонием. Все повторяется, но за каждый повтор надо платить сначала, как на всяком новом представлении. Вот и могильщик. Он урчит, бубнит и гычит. С трудом я понимаю его дряблое бормотание. Народ больно нежный стал. А старшине не до нежностей. Помню, исполняли мы по трибуналу лейтенанта-дезертира. Поставили его над ровиком, сапоги и гимнастерку Шевьетовую, конечно, сняли, а бриджи на нем новенькие. Зима была, а по нему пот катится. Я ему говорю, портки расстегни, а он не понимает. Ну, самому пришлось пуговицы отстегивать. Мне начальник конвоя говорит, отойди, под залп угодишь. А лейтенант бриджи держит, не дам, говорит, себя позорить. А что там позорить? Как дали из трех стволов? Мозги целиком из черепушки вылетели. Он-то и нырнул головой вперед в ровик, а я сразу с него бриджи и стянул наверх. Ни пятнышка на них, ни кровиночки. Старшина всегда должен за добро казенное болеть. Их еще столько, небось, носили эти бриджи-то, а вы крыс боитесь. Люди сходят с ума, наверное, от ощущения бессилия. Ни сделать, ни изменить, ни убить себя. Над крысятами бесхвостый кот, над ним Евстигнеев в бриджах с расстрелянного лейтенанта, над ним европеизированный Крутованов. Кто над ним? А, пустое. Они на потолке, они грозят в любой момент рухнуть нам на голову. А Ленин чё сказал? Подступает ко мне, гудит, зловонит на меня Евстигнеев и протягивает еще стакан, пронзительно желтый и едкий, как желчь. Стакан я забираю, а его отпихиваю от себя слабой, бескостной рукой, мотаю головой. Мне Ленин ничего не говорил. Выпей, Алексей Захарович, и припомни слова вождя. Учиться, он сказал. Учиться и еще раз учиться. Смердящая сивуха самогонки, пожар в глотке, туман перед глазами, стеклянная колкая вата в ушах, болтающаяся где-то в разрывах света башка кабана Евстигнеева, двоящаяся, как у дракона, и сиплый его голос повсюду. «А чему учиться-то?» — не сказал. «Вот и остались мы навек неученые». И мне больше не хочется пролететь на гремящем моське с моста в подернутую холодным паром реку. Да и захотел бы не доехать. Я уже и конец капота не разгляжу. Великое дело выпивка. На кой хрен строить душегубки и газовые камеры, возиться с крематориями? Мы бы себя сами, за свои деньги, без толкотни и возмущения мировых гуманистов, и отравим, и сожжем, и уничтожим. Гениальная выдумка — заменить экзотермическое сожжение на эндотермическое. Пусть помедленнее маленько, зато дешевле и при полном согласии и удовольствии сторон. Мы ежедневно забрасываем в себя пламя, по сравнению с которым Освенцим — карманная зажигалка. Геноцид. Наверное, геноцид происходит от слова «геноцвале». Дорогой наш геноцвале Иосиф Виссарионович, рыжий рябой антихрист, мы все обречены. А ну-ка, пошел вон отсюда. Выметайся, выметайся! Услышал я знакомый голос, поднял свинцовую голову. Стоит передо мной Антошка, выгоняет Евстигнеева. «Гони его, Антон!» — шепчу я слабо. «Он жрет розовых крыс и носит штаны убитых». Антон ходит по комнате, ногами расшвыривает стулья, топает, сердится на меня. «Ну ты уже совсем спился!» — кричит он. «Чего тебе-то в жизни не хватает?» «О, Антоша, мне всего хватает, с избытком. Нельзя, Лёшка, так распускаться», — увещевал Антон, а я старательно рассматривал его сквозь заволакивающий все сумрак пьянства в середине глухого осеннего дня, и он казался мне маленьким, чуть сгорбленным, с поблекшим, опавшим лицом и прижатыми ушами, и удаль его, раскатистая громогласность, бесчисленные анекдотики — все пропало куда-то, будто отобрали их как форменную одежду вместе с приказом об увольнении от должности. «Что слыхать-то у тебя?» — спросил я, и подумал с испугом, что мне это любопытно, но неинтересно. Не волнует это меня совсем. Ну, как-нибудь все устроится, — Севка твердо обещал. «Да вроде подыскали мне должностенку», — криво ухмыльнулся Антон, — «директором бетонного завода. Не густо, конечно, да в моем положении выбирать не приходится». «Спасибо Дудкевичу за это». «Почему Дудкевич? Это ведь Севка обещал уладить. Хотя Антон не знает, что я ездил говорить к Севке. Впрочем, какая разница, Дудкевич или Севка, государственный блат или личный? Все пустое». «Не грусти, ты еще снова поднимешься», — пообещал я Антону. Он тяжело покачал головой. «Вот это Дудки! Выскочишь... Из тележки обратно не пускают. Да и черт с ними. Дудкевич говорит, что на бетонном заводе в наше время можно озолотиться. Будешь воровать, в тюрьму посадят», — сказал я бессмысленно. А Антон захохотал. «Никогда!» — отчеканил он раздельно. «Это меня раньше, когда я копейки государственные в карман не положил, можно было в тюрьму упечь. А теперь ты кукиш. Я ведь вылетел с должности не из-за того, что преступление совершил». «Из-за чего? За перевыполнение плана?» — обронил я зло. «Мне Антон был сейчас неприятен. За то, что я о преступлении думать боялся. Смотреть в ту сторону не мог. Чужими руками хотел отбиться. А воровать надо спокойно, рассудительно и твердо. Спасибо державе, она меня научила». «Ты тоже недоволен Софьей Власовной?» «Почему?» «Доволен. Нищета, бесправие, дикость. Дело у нас привычное, тысячелетнее. Зато можно с утра пьянствовать. Так что пусть так будет, коли мы все по-другому не способны». «Лёвку Красного не забудь захватить. Обязательно», — твердо заверил Антон. «А, все нормально, ничего страшного. Как-нибудь доживем оставшееся. Вот только сдачи казенные велели до воскресенья выметаться». Я представил эту заваленную мебелью и вещами двухэтажную домину, тремя пятитонками не вывести. «Куда же ты этот хлам денешь?» — поинтересовался я. «А что мне там брать? На даче только удочки и лыжи мои, а остальное все народное. Это мне держава давала попользоваться, пока я был честным». «Учиться, учиться и учиться. А чему учиться?» — не сказал. «Ты не обидишься, если я прилягу?» — спросил я Антона. «Чё-то нехорошо мне». И провалился в горячий душный сон, обессиливающий, полный рваных ужасов, убивающий душу. Во сне была потная бессильная борьба, тяжелое дыхание, падающие с потолка розовые крысы, ходящие на четырех лапах евстигнеев, прорастающие в меня желтыми узловатыми корнями Дуськин зуб, треск рвущихся лифтовых тросов, свист и завывание бездонного падения и протяжный шепот, крик, напоминание: «Жига, жига, чёв, жига». Сел на диване. В комнате пусто, Антон ушел. В сером бельме окна белесый прочерк снега. Гулый грохот машин из садовой. Не проснулся еще, как лунатик, встал, вынул из ящика пачку бумаги, нашел мятую копирку, сел за машинку и стал лихорадочно стучать запросы. Мне, замечательному советскому писателю и видному журналисту, для увековечения подвигов народных позарез нужно найти героя и пропавшего молодца лейтенанта Жигачева. Сообщите все, что известно, откуда он, где служил. В 1947-1948 годах геройствовал в Белоруссии. Как найти сейчас? Ему должно быть около 60 лет. В пенсионный отдел КГБ, в архив Министерства обороны, в Министерство социального обеспечения, в управление кадров белорусского КГБ, в наградной отдел Президиума Верховного Совета. Из красного бивара подарка Улы вынул конверты, надписал адреса, теперь обратный адрес. «Ула, любимая, подскажи, куда просить ответить? Ведь у меня даже нет теперь обратного адреса. Ответы придут в лапы моих опекунов. Напишу адрес Эйнгольца. Ночью выйду через черный ход, опущу письма по разным почтовым ящикам. Может быть, дойдут». Рухнул на диван и уснул мгновенно, будто просто перевернулся сбоку на бок. И на исходе этого беспамятного обморочного сна появилась Эва. Она сидела за столом, положив ногу на ногу, попивая небольшими глотками из стакана коньяк. В пепельнице исходила дымной струйкой сигарета, и этот ветвисто-сизо-синий столбик дыма был похож на придуманное растение. И я нисколько не удивился, что ко мне пришла сюда зачем-то Эва. У нее ведь такое же запущенное, ненужное ей пустое жилье, только побогаче. Она покачивала на ноге полуснятые туфли, и я вспомнил, что также раскачивал расписные с собой ее муж, мой брат Севка. Он в Вене, Антон на бетонном заводе, а я здесь. Скучно Эве, выпить не с кем. Она налила полстакана коньяка, подошла ко мне, села рядом на диван, просунула мне под шею руку, приподняла мою голову, протянула стакан. «На, пей». От Эвы пахло чистотой, хорошими духами и коньяком. И горестное чувство огромного всемирного сиротства охватило меня. Ощущение покинутости, полной своей прожитости, заброшенности и ненужности. Она обнимала меня за шею и тихо, ласково приговаривала: «На, выпей, выпей, тебе полегчает». И глоток коньяка накрыл меня волной тепла и привязанности к Эве. Удивительное состояние сна, когда женщина, неинтересная и никак не возбуждающая тебя в яви, вдруг становится в сновидении необъяснимо привлекательной и прекрасной. И она быстро и жарко гладила меня своими длинными ладонями, приговаривая, как в бреду: «Что же ты спишь одетым, Алешенька? Дай я тебе рубашечку расстегну. Дорогой ты мой, совсем ты дошел. Не отталкивай меня, не надо. Я ничего не хочу знать, я их всех ненавижу. Я ни за что не отвечаю, я хочу быть с тобой. Давай уедем куда-нибудь, тебе хорошо будет со мной. Мы оба беспутные бродяги, нам будет хорошо. Не отталкивай меня, у тебя руки как лед». У нее были небольшие острые груди, торчащие чуть на бок, налево, направо, и между ними родинка. И она навалилась именно меня, гладила по лицу. Она скользила своим гладким и ловким телом по мне, как будто хотела запеленать меня собою. Я упирался в ее твердый плоский живот руками, и руки мои подламывались. Я пытался что-то сказать, но только булькали и мычали у меня во рту слова. Она их сразу душила своими сухими длинными губами. И волосы ее были повсюду, у меня в руках, на лице, и я чувствовал, как они щекотят мне шею и жгут живот. И когда пришла уверенность, что я не сплю, это не сон, не выдумка, не мара, я толкнул ее сильно, крикнул: «Уйди, гадина, ты кровосмесительница!» Но было уже поздно. Я уже был весь в ней, и любила она меня яростно, щедро и беспамятно. А потом отвалилась в сторону, глубоко и облегченно вздохнула, поцеловала, укусила меня в грудь и сказала ясным, светлым голосом: «Ну, не сердись, любименький дурачок. Ты невыносимо добродетельный, но ведь тебе же хорошо было, тебе же сладко со мной было». Мне было сладко. О, Господи, что же я совершил? Как же я выблюю из себя эту ядовитую горечь греха за миг насильной сладости? «У тебя нет ванны?» — спросила Эва. Я с трудом разлепил губы. Она разрушена. Доживем так, в грязи. Она помолчала, перегнулась через меня, и мне прикосновение ее было отвратительно. И она, наверное, почувствовала это, потому что взяла с полу сигареты, закурила, отодвинулась к самому краю дивана и медленно сказала: «Это не грязь. Я люблю тебя давно, а я тебя нет». Она пустила вверх длинный росток дыма, задумчиво спросила: «Тебе сейчас хочется дать мне по морде? Сделать больно? Оскорбить?» «Да нет, ты здесь ни при чем. Ах ты, агнец Божий, берешь грех мира на себя». «Ничего не беру. Переспали, и все. Ты же этого хотел?» «Нет». Она стремительно приподнялась на локте. «Я не этого хотел. Я хочу жить с тобой всегда». «Не будет этого». «Почему, Алешенька?» «Не надо говорить об этом, Эва. Тут даже обсуждать нечего. Ты для меня не существуешь, а я сам почти умер». «Ула, я не прошу у тебя прощения. Ты ведь и не узнаешь никогда об этом сумрачном кошмаре, в разоренном мерзком жилище, сгнившем, истлевшем, с падающими с потолка крысиными гнездами. Ула, от всей любви своей пожалей меня. Мне одному нести в себе эту ночь распада и развращения». Мы долго лежали молча рядом, но не касаясь друг друга. И мне казалось, что если я нечаянно дотронусь до гладкой, прохладной Эвиной кожи, я опалю себе руку до кости, я сожгу себя, как прикосновением к медузе. Эва уткнулась лицом в подушку, и дыхание было совершенно не слышно. Но я знал, что она не спит. «Нет, ты не умер», — тихонько хмыкнула Эва. «Ты любишь эту женщину. Тебя это не касается. Как знать?» Сердце заткнулось у меня где-то под горлом. Мне не хватало воздуха. Мои легкие лопались и шуршали, как пересохшие жабры. «Ты что-нибудь знаешь об Уле?» — спросил я медленно. «Знаю», — негромко и спокойно ответила Эва. У меня не доставало сил спросить, а Эва также неслышно дышала и молчала. «Что? Она у меня?» — бормотнула Эва в подушку. Скрючившись, я неловко торопливо одевался, не попадая в рукава и штанины. Мне было очень стыдно быть голым перед этой чужой, жутковатой женщиной. Хлебнул прямо из горлышка недопитой бутылки, которую принесла в мой незапамятно долгий, беспробудный, ужасный сон Эва, и не почувствовал вкуса. Будто в воду. «Как мне увидеть Улу?» Эва тихо засмеялась. «Ты просто дурачок. У нас тюрьма. А в наших тюрьмах, как ты знаешь, свиданий не бывает. Что же делать?» «Ничего», — сказала она, не отрывая головы от подушки. «Коли такая любовь, жди. Если хочешь, надейся на меня». «Ты меня шантажируешь?» «Нет. Просто вы, япончины, привыкли всем за бесплатно пользоваться, а в жизни за все надо платить». Я встал, надел свою куртку, вернулся к столу, собрал и положил в карман конверты с запросами о Жигачеве и тихо вышел из комнаты, бесшумно притворив за собой дверь. В коридоре пронзительно заскрипели под ногами щелястые расползающиеся доски, щелкнул замок, и я на лестнице, черным ходом во двор. На улице бесновался ветер, носивший тучи холодной водяной пыли. Вокруг фонарей дымились шары синеватого пара, шипели в лужах машины. Моська зарос ровными круглыми бородавками капель. Я провел по крыше рукой, и на этой пупырчатой блестящей спине вспухла проплешина. Махнул рукой и пошел пешком неведомо куда. черные щели почтовых ящиков, влажный тряпочный запах облетающей листвы, гул полночных бездомных автобусов, сочащиеся краснотой, как сукровицей, буквы «М» над запертыми дверями метро. Плотная душная вонь в зале ожидания Курского вокзала, тысячи спящих людей на деревянных лавках, на полу каменном, на ступенях замерзшего эскалатора, на прилавках закрытых киосков. Они все сорвались со своих мест, гонимые, как и я, тоской и страхом, и кочуют куда-то без цели и смысла. Старухи, дети, солдаты, деревенские мужики, молодые девки, командировочные служащие разметались в беспокойном трепетном сне на коротком привале. Скоро подъем и дальше в бессмысленный и бесконечный путь. Рухнула навсегда оседлая жизнь, став вечным бродяжничеством. Взорвали, затоптали, изгадили, забыли путь из варяг в греки. Мы вершим нескончаемый кольцевой маршрут из печенегов в половцы, обезлошадившие, спешенные скифы. Прочь, в дождь, в пустоту, в ветер, и у ночи есть конец. С рыком и гиканьем волокло меня отчаяние по одичавшему мертвому городу, дотла разрушенному и разграбленному собственными хозяевами, пока не бросила обессиленного и мокрого у собственного порога. В комнате было пусто, пахло духами Эвы, пролитым коньяком, окурками. Белела разворошенная постель на диване, мутно светила желтая лампа и набухала серостью оконное стекло. На столе лежал плотный белый конверт. Я взял его в руки медленно, будто по слогам прочитал на нем, пытаясь понять смысл. «Эва, очень прошу тебя передать это письмо Алёшке. Я сам не успеваю до отъезда. Целую, Всеволод». Разорвал конверт. Оттуда выпало 10 хрустких, глинцевитых, новеньких 100-рублёвых купюр и записка. «Алёшка, я знаю, что у тебя сейчас плоховато с деньгами. Возьми в долг. Разбогатеешь — отдашь. Твой Севка».